Глава 7. Виды учета. Немного теории. Учет бывает регламентированным и управленческим. Регламентированный учет делится на бухгалтерский и налоговый. Управленческий учет делится, в свою очередь, на управленческий финансовый учет и управленческий оперативный учет. В чем различие? Различие заключается в том, для кого предназначены данные. Начнем с разницы между регламентированным и управленческим учетом. Регламентированный учет – это учет, который мы обязаны вести в точном соответствии с правилами, которые устанавливает Министерство финансов. Он, в свою очередь, делится на бухгалтерский и налоговый. В налоговом учете мы рассчитываем, сколько налогов мы должны заплатить государству. В бухгалтерском учитываем, чем мы владеем, чтобы государство знало, что у нас есть. Регламентированный учет практически на каждой фирме одинаковый. Государство-то у всех одно. Каждое предприятие должно само рассчитывать, сколько налогов заплатить. Есть упрощенные системы расчета налогов, например, УСН или ЕНВД. Там налоги рассчитывать можно гораздо быстрее, чем на общей системе налогообложения. Но от самого расчета налогов никуда не деться. К сожалению, кроме как для расчета налогов, использовать регламентированный учет крайне затруднительно. Как мы уже обсуждали выше, в регламентированном учете данные не оперативные, не актуальные и представлены в довольно неудобной форме. Для справедливости надо отметить, что крупный бизнес иногда ведет управленческий учет на основе регламентированного. Но в малом и среднем бизнесе такого практически не встречается. Не встречается потому, что в малом и среднем бизнесе главное в учете – это достоверность. А для достоверности лучше вести управленческий учет отдельно от регламентированного. Еще одна особенность регламентированного учета. Государство регулярно меняет правила оформления отчетности. Это добавляет головной боли бухгалтерам. Бухгалтерам нужно внимательно следить, чтобы они работали в самой последней версии программы. Иначе отчетность у них налоговая инспекция просто не примет. Возможно, в том числе и этим фактором объясняется то, что бухгалтеры, как правило, умные люди. Государство постоянно их тренирует, подкидывая новые задачки. Обратная сторона регламентированного учета, своего рода дублер налоговой отчетности, это управленческий учет. Управленческий учет, как понятно из названия, служит для управления фирмой. Ведется он практически на каждом предприятии, но далеко не везде в подходящей для этого программе. Многие ведут управленческий учет в Excel. Кто-то по старинке пользуется бумажной тетрадью. Это ведет к понятным проблемам, которые побуждают руководителей искать более совершенные варианты. Ведь в чем состоит главный недостаток тетради и таблицы Excel? Да, в них неудобно работать по сети, но в конце концов это не так важно. Да, вынимать данные оттуда затруднительно, но многие руководители согласны довольствоваться тем минимумом информации, который можно получить из Excel. Да, разграничить доступ практически невозможно, но в конце концов можно вести учет и самому. Главная проблема Excel в другом. Там нет двойной записи. Другими словами, если где-то в Excel вкрадется ошибка, вы про нее даже не узнаете. Механизм контроля ошибок отсутствует в принципе. Если у вас идет 10 операций в месяц, это не так страшно. Можно перепроверить все несколько раз. А если какие-то операции идут ежедневно? Человеку свойственно ошибаться. Ошибки будут накапливаться. И через какое-то время учет станет весьма и весьма приблизительным. Некоторые руководители делают следующий шаг и поручают своему бухгалтеру вести управленческий учет в бухгалтерской программе, но отдельно от регламентированного. Это уже вполне рабочий вариант. Но надо четко понимать, что этот вариант не позволит директору контролировать учет лично. Чтобы работать в бухгалтерской программе, нужно разбираться в бухгалтерии. Кроме того, бухгалтерские программы не рассчитаны на ведение управленческого учета. Бухгалтерские программы предназначены для расчета налогов. Вести управленческий учет в бухгалтерских программах – это все равно, что стричь ногти топором. Да, можно и так, но неудобно и требует времени. А скажите, положа руку на сердце, есть ли у вас лишнее время? Другими словами, вести управленческий учет в бухгалтерской программе можно, но неудобно. Бухгалтерские программы созданы не для ведения управленческого учета и уж тем более не для директоров. Управленческий учет делится, в свою очередь, еще на две категории. Оперативный учет и финансовый учет. Оперативный учет показывает нам, грубо говоря, сколько метелок осталось на складе. Нужен он в первую очередь менеджерам. Чтобы при разговоре с клиентом менеджер четко видел, что на складе, например, осталось 6 метелок и из них 2 в резерве, и, следовательно, 4 метелки можно смело продавать. Оперативный учет считает товары. Также оперативный учет позволяет делать сверки с контрагентами, проводить инвентаризацию на складе, устанавливать цены и планировать закупки. Оперативный учет позволяет вести базу покупателей и планировать контакты с ними. Но нужно ли вникать во все это директору? Скажу прямо, не на каждой фирме. Все-таки это не работа руководителя, знать, где находится каждый гвоздь. На это есть и другие сотрудники. Более того, оперативный учет не дает нам информации, какую, например, прибыль мы получили от продажи метелок в июне месяце. Менеджеру такая информация не нужна. Мало того, программы для ведения оперативного учета, как правило, не используют двойную запись. Поэтому единственный способ контролировать правильность учета – регулярные инвентаризации. На небольших предприятиях оперативный учет иногда совмещают с финансовым учетом. Финансовый учет считает все в денежном выражении. Очень грубо, отличие следующее. В оперативном учете мы увидим, что на складе лежит 50 метелок. В финансовом учете мы увидим, что на складе лежит метелок на 900 рублей. Зачем нам это знать? Дело в том, что в финансовом и только в финансовом учете есть три важных отчета, которые позволяют контролировать работу фирмы. Это отчет о прибылях и убытках, управленческий баланс и отчет о движении денег. Отчет о прибылях и убытках дает нам информацию, как мы работаем. Например, мы увидим, что за прошлый месяц мы заработали 50 рублей на продаже веников и потеряли 20 рублей на продаже метелок. Этот отчет позволяет определить слабые и сильные места работы. Управленческий баланс показывает, чем мы владеем. Например, мы можем увидеть, что у нас лежит 500 рублей на расчетных счетах, 300 рублей на складе и еще 100 рублей нам должны контрагенты. Итого активов 900 рублей. Баланс показывает, что мы имеем актив и откуда это взялось – пассив. Если эти 900 рублей наш капитал, то это одно. А если у нас взят кредит на эти 900 рублей – совершенно другое. А сейчас я сделаю лирическое отступление и расскажу историю про прагматичную девушку. Симпатичная молодая девушка собирается выйти замуж по расчету. Будучи девушкой практичной, она намерена выбрать себе обеспеченного, молодого или не очень молодого человека. По каким финансово-экономическим показателям девушка должна оценивать благосостояние потенциального мужа? Этих финансово-экономических показателей два. Один называется доход молодого человека, второй – активы молодого человека. И эти два показателя совсем не обязательно связаны друг с другом. Например, юноша может получать большую зарплату, но не иметь ни квартиры, ни какой-либо другой собственности. Или другой вариант. У юноши зарплата маленькая, но зато от папы с мамой ему досталась четырехкомнатная квартира в центре Москвы и дорогой автомобиль. Так вот, умная девушка в первую очередь будет оценивать активы молодого человека и только если активы ее удовлетворят, смотреть на его доходы. Ровно то же самое происходит и в бизнесе. В наше время часто покупают убыточные производственные предприятия. И здесь без баланса не обойтись. Происходит это так. При покупке предприниматель смотрит, что у предприятия на балансе. И если у предприятия много имущества, а кредитов наоборот немного, то покупка оправдана даже при убыточности фирмы в целом. Отсюда вывод. Баланс как минимум не менее важный отчет, чем отчет о прибыли и убытках. Руководителю нужно регулярно смотреть баланс по двум причинам. Во-первых, чтобы ничего не растащили, а во-вторых, чтобы видеть картину по фирме в целом. Повторюсь, чтобы видеть, чем фирма владеет и откуда это взялось. Третий отчет – это отчет о движении денег. Точнее, это целый набор отчетов. Отчеты о движении денег позволяют контролировать платежеспособность предприятия. Текущей платежеспособностью можно управлять через платежный календарь. Для стратегического планирования служат бюджет движения денег и план-фактный анализ. Обратите внимание, все три отчета нужны только одному человеку – руководителю, который принимает управленческие решения. Подытожим. Регламентированный налоговый учет руководителю смотреть даже не нужно. Оперативный учет – по обстоятельствам, в зависимости от размера фирмы. А вот финансовый учет – это та часть учета, которая руководителю просто необходима.